Конечно так, Гарри на секунду выбрался из крепких объятий любимой, снял лавки для гребцов и растянулся на дне лодки, жестом предлагая Лене располагаться на нем как ей удобно. «Иди ко мне, счастье мое». В замок они вернулись только под конец ужина, слегка растрепанные, но светящиеся от счастья. Парочки со старших курсов проводили ребят завистливым взглядом до их мест, где позже смогли наблюдать умилительную картину, как Гарри прикармливает ведунью мороженым с ложечки. «Вы где были? Чего такие растрепанные?» — с усмешкой поинтересовался Драко. Он тоже немного опоздал к началу ужина, но по иной причине. Приближались холода, госпиталь следовало подготовить к наплыву визитеров. Предавались уединению и наслаждались друг другом. Мурлыкнула Орлова, упираясь Гарри в руку и преданным взглядом глядя на избранника. Она специально так сформулировала фразу. «Вы что, это, ну?» Драко смутился. Он, конечно, видел, что у его друзей все идет к закономерному финалу, но чтобы на третьем курсе. Уже того, нет еще, пока нет, успокоил его Гарри, едва не подавившись от того, какое лицо состроил будущий колдомедик. «Но очень-очень хочется», — с нескрываемым желанием добавила Лена. «Но, увы, пока что нельзя». «Не пугайте меня так», — выдохнул Драко. «Я уже такого надумал». «Мы подумаем», — улыбнулась самая единая пара в замке. «Но ничего не обещаем». Той ночью Лена снова ночевала не в спальне девочек, чему, впрочем, никто не удивился, уже весь факультет заметил, сколь велико их с Гарри единство. Близкие же друзья знали, что они еще и повенчаны самой магией. В ту ночь они впервые воспользовались балдахином. Прикрытая тканью со всех сторон, кровать явила собой прекрасное уютное место, где никто не мог их увидеть или услышать. Как оказалось, отодвинуть балдахин без воли спящего было тоже нельзя, чем сладкая парочка и воспользовалась в полной мере, позволив себе даже не одеваться в пижамы. Они отдавали себя друг другу, лишь титаническим усилием воли не переходя границ дозволенного. Взаимные поцелуи, покусывания, объятия и касания – это еще куда ни шло, но дальше им пока было заходить нельзя. Оба они, после прочтения учебников о стабильности души магических полей, прекрасно знали, к чему может привести близость в столь юном возрасте. Помимо вполне очевидных последствий, Гарри и Лена рисковали бы в ходе процесса поглотить магию одного или одной из них, обратив любимого человека в магла или скриба, что случалось у некоторых чистокровных семей неоднократно. Когда уже под утро они заставили себя прервать собственную страсть, избранник и избранница откинулись на подушки. Лена тут же обхватила своего парня, расположившись у него на груди, мгновенно уснула под давлением огромного объема новых ощущений. Усталость нахлынула на разгоряченное тело юной волшебницы, унося ее сознание куда-то далеко-далеко. Гарри же, откинувшись на подушку, наслаждался полученными эмоциями и ощущениями. На нем сейчас спала его девушка, чья прелестная, еще незрелая грудка упирается в него двумя приятными подушечками, чьи растрепанные золотые волосы так и лезут ему в лицо. Такая милая, такая красивая, такая родная. Гарри понял, что вот оно, настоящее счастье. Откровенный разговор. Приближался октябрь, когда профессор Снег объявил змейкам, что их разрешение на визиты в Хогсмид прошли проверку подлинности, а значит, детям теперь разрешалось по выходным посещать деревню волшебников, что они восприняли с огромным энтузиазмом. Гарри оскалился, когда услышал о предстоящем визите в деревушку, ведь он помнил, что Сириус назначил ему встречу в воющей хижине. Скоро получит ответы на все свои вопросы, которых у него скопилось немало. И если эти ответы ему не понравятся, он обратится в волка и разорвет предателя на клочки. Лена вызвалась пойти с ним, для моральной и магической поддержки, да и просто потому, что не желала оставлять любимого наедине с преступником, отсидевшим 12 лет в Азкабане. Гарри сперва пытался противиться и говорить, что это опасно, но ведунья, обратившаяся в демоницу, была крайне убедительна. 2 октября, сразу после завтрака, Филч собрал толпу третьекурсников во дворе замка. Нужно было показать детям максимально короткий и безопасный путь до деревни, чтобы они не пошли вдоль окраины запретного леса. «Кому подписали разрешение? За мной!» — проскрежетал Филч, выцеливая взглядом кого-то в толпе. «У кого его нет, остается здесь». Из толпы третьекурсников раздались вздохи, и 3 человек, пытавшихся проскочить, укрывшись за спинами друзей, отошли в сторону. Филч усмехнулся, запахнул поплотнее шарф, подаренный ведуньей, и повел небольшую стайку детишек в сторону неприметной тропы, ведущий в деревню. «Напомни мне ему шапку Триух подарить», — шепнула Орлова Гарри на русском. «Будет вылитый почтальон Печкин». Гарри хохотнул. На летних каникулах он имел удовольствие познакомиться с воистину эпическим творчеством советских мультипликаторов. Действительно, дядюшка Аргус, как просил компанию называть себя Филч, будучи облаченным в старый военный плащ и теплый серо-зеленый шарф, очень походил на почтальона Печкина, для конца образа не хватало только валенков и весьма характерной шапочки. Похоже, с подарком на Рождество для завхоза они определились. Деревня волшебников уже начала готовиться к Хэллоуину. На центральной верхней улице уже появились первые атрибуты этого волшебного праздника. Обычные лампы на столбах сменились светильниками Джека, тут и там сновали люди с полными пакетами всякой мишуры, колдовских гирлянд и трафаретов летучих мышей, которые предстояло оживить. У каждого дома стояли под навесами сорванные тыквы, которые полагалось ближе к празднику расставить по всей улице. Сама деревня Хаксмит была совсем крошечной, в ней было, быть может, домов 40, максимум 50, расположившихся в три не самых ровных улочки. По верхней улице, которая была для ребят интереснее всего, тянулись самые разные магазинчики и трактиры, и этим деревушка напоминала уменьшенную копию косого переулка. Дети с большим удовольствием прошлись по магазинам, закупились разными сладостями в огромной кондитерской «Сладкое королевство», прикупили разных веселых штучек-дрючек в зонка, после чего с визгом и счастливыми возгласами поиграли кусачими тарелками. В Дервиши Бэнкс народу было очень немного, народ предпочитал закупаться не инструментами, а всякими вредилками и конфетками. Гарри и Лена оценили вредноскопы, мракоборческие инструменты, кинжал и прочий товар, закупили себе немного перуанского порошка мгновенной тьмы и, по настоянию Лены, летучего пороха. Закончив с закупками, дети зашли в Три метлы. Это был самый большой и классный трактир в деревне, столы в котором располагались на двух этажах. Туда-сюда сновала мадам Размерта, хозяйка этой таверны, обслуживая многочисленных посетителей в компании трех юных помощниц. Почти все столики были заняты студентами Хогвартса и местными жителями, которые зашли в Три метлы пропустить стаканчик в честь выходного дня. Ребята заказали себе по сливочному пиву, благо его им было уже можно. По меркам волшебного мира, они достигли возраста частичного совершеннолетия, после которого для них, по международному магическому закону, открывались некоторые новые возможности вроде разрешения на слабые напитки, отмене ограничений на парную трансгрессию или на визиты в запретную секцию, а также появлялись несколько более серьезных прав, свобод и обязанностей. Гарри сделал первый глоток сливочного пива, приятный напиток на основе эля, сваренного с добавлением большого количества сахара, сливочного масла и различных пряностей, в которых Гарри определил корицу, гвоздику и легкие нотки муската. Напиток, одновременно горячий и горячительный, был на деле не крепче слегка перебродившего кваса, но за счет большого количества сахара и высокой температуры оказывал великолепное расслабляющее и согревающее действие. С удовольствием опрокинув с друзьями по кружке, Гарри и Лена вышли на улицу проветриться, оставив друзей в зале и обещая вскоре вернуться. Мальчик вдруг напрягся. Волчий нюх вдруг уловил знакомый запах. Сириус Блэк определенно был где-то неподалеку, о чем Гарри не преминул рассказать Лене. Волшебница завела его за угол трех метел, где их не могли увидеть или подслушать. «Превращайся», — предложила она. «С твоим волчьим обонянием мы его найдем куда быстрее, чем если будем просто пытаться идти наобум. Он говорил, что мы встретимся в воющей хижине», — напомнил Гарри. «А если что-то пошло не так и он сменил место?» — поинтересовалась ведунья. «Тем более, он еще не видел тебя в человеческом облике, а вот звериное воплощение он не забудет еще долго». Аргумент. Гарри нагнулся, будто намеревался завязать шнурки, и через секунду на его месте стоял большой темно-серый, почти черный, волк. «Фас, ищи», — хихикнула Лена, хватая зверя за ошейник. Гарри повернул к ней морду и состроил вопрошающую гримасу. «Прости, я не удержалась». Волчий нюх не подвел их. Гарри уверенно чуял запах Блэка, который врезался ему в память с момента летнего пикника. Однако запах этот вел не к воющей хижине, а куда-то в сторону от Хаксмида, ближе в сторону запретного леса. «Гарри, ты уверен, что мы идем правильно?» — настороженно спросила Орлова, когда они прошли первую полосу деревьев и стали углубляться в лес. Волк кивнул головой и легонько заскулил. «Ну, уверен, так уверен». Они плутали по лесу около минут 20, прежде чем наткнулись на небольшую землянку, выкопанную прямо на небольшой полянке и укрытую от посторонних глаз с помощью палой листвы. Тут запах рассеивался по всей площади, так что Гарри принялся плутать вокруг, чтобы понять, в доме находится Сириус или куда-то отошел. «Нифига себе избушка на курьих ножках», — оценила Лена. «Впрочем, вполне неплохое убежище для беглого узника. Руки на голову», — приказал хриплый голос за ее спиной, и не вздумай оборачиваться. «Да говорит Сириус, а это был именно он, не успел». Его сухую тощую фигуру буквально снесла могучая туша волка из стаи Фенрира. Гарри специально не выпускал когтей, чтобы случайно не убить этого человека раньше времени, а потому просто сбил Блэка с ног и, нависая над поверженным, страшно рычал. Тот, впрочем, нисколько не испугался. «Браво, Гарри!» — сквозь хриплый каркающий смех проговорил он на зверином наречии. «Превратись в человека, дай хоть взглянуть на тебя. Давай, не прикидывайся, я знаю, что это ты». По телу волка прошла волна магии, на секунду сознание Гарри сковало боль обратного превращения. Обернувшись в человека, мальчик наконец рассмотрел крестного. В качестве одежды какие-то лохмотья, явно с чужого плеча. Грива спутанных грязных волос свисала ниже плеч. Не будь глаз, горевших в глубоких глазницах, его можно было бы принять за мертвеца. Воскового цвета кожа так туго обтягивала кости лица, что оно походило на череп. Оно и понятно, Азкабан все же тюрьма, а не курорт. Через все лицо тянутся четыре громадных шрама, памятное напоминание об их с Гарри первой встрече. Желтые зубы оскалились в усмешке. «Да, прав был Хагрид, когда рассказывал про тебя в Азкабане», — прохрипел беглый узник. «Вылитый Джеймс, который умер», — взорвался гневом Гарри, услышав имя отца, которого ты продал Волан-де-Морту. «Нет, Гарри, все было не так». Сириус даже не дрогнул и не потянулся к палочке, когда мальчик направил на него собственную. «И если ты позволишь мне все рассказать тебе, я и так все знаю», — скорее прорычал, чем сказал третий курсник, закрывая собой Орлову. «Ты был хранителем тайны Поттеров, они тебе доверились, а ты предал их». «Я никогда не был хранителем тайны», — объявил Сириус, выделяя каждое слово. «Я тебе чем угодно поклянусь, магией, кровью, да хоть жизнью своей. Джеймс был мне как брат, я никогда бы его не предал. Если бы Волан-де-Морт пришел за мной, я бы умер, но его бы не выдал. Пока все это лишь слова, против слов этого старого козла, Дамблдора, который пальцем о палец не ударил, чтобы расследование велось по уму, а не так, как хотело министерство». Блэк присел прямо на землю, сил у него было пока еще не очень много, как и в случае с долгопупсами. Их еще можно было спасти, но их отправили в Мунго, в палату для безнадежных, и время было упущено. Они, по сути, стали растениями в людском теле. «Он не стал бы мне врать или скрывать от меня что-то», — не слишком уверенно ответил Гарри. Он-то ожидал, что Блэк сейчас продолжит клясться и божиться, что он невиновен, но никак не мог представить, что Сириус начнет говорить про Дамблдора. Тогда зачем ему было отбирать у Джеймса мантию-невидимку прямо перед нападением Волан-де-Морта на вашу семью? Принялся приводить аргументы Сириус. «А кто, по-твоему, убедил Лили Эванс, что мощные защитные чары крайне вредно наносить на дом, в котором есть неокрепшее магическое ядро младенца? Кто убедил их положиться на примитивное, по сути, заклятие доверия? А кто мусолил всем глаза в прошлом году и кто сплавил Хагрида в Азкабан, когда тот стал догадываться, что происходит, и собирался писать про Василиска в министерство? Все это сделал Дамблдор, не я». «Тебе-то откуда знать, веришь?» «Нет, Гарри, но вести в Азкабан приходит так же часто, как письма в большой зал, хоть министерство этого не признает никогда», — усмехнулся Сириус. «А полное отсутствие досуга в тюрьме заставляет напрягать голову и приходить к различным выводам. Если ты мне позволишь все рассказать, ты поймешь, в сколь большую задницу ты угодил, поступив в Хогвартс, парень». Гарри помог ему подняться. «У тебя будет всего один шанс». В грудь Блэку уткнулась палочка. «Но, клянусь тебе, если ты солгал, я тебя из-под земли достану, и умирать ты будешь долго». «О, не сомневаюсь», — усмехнулся желтыми зубами бывший узник. «Освоить анимагию в 13 лет. Ты перебил наш с Джемсом рекорд на 2 с лишним года. Не отвлекайся». На конце палочки засиял магический заряд, готовый обратиться в рубящее заклинание. «Говори». Сириус прикрыл на мгновение глаза. «Чтобы ты все понял до конца, мне придется начать издалека». Блэк едва заметным движением вытащил из кармана палочку, но направил ее не на детей, как ожидал Гарри, а несколько в сторону, где расположилась угольная куча, образовавшаяся, вероятно, от костра. Блэк сотворил из воздуха три вполне приличных с виду стула, окружив ими очаг. «Давайте присядем, рассказ будет длинным». Они уселись на стулья. Гарри не сводил с Сириуса палочку, Лена тоже приготовилась, случись что, поддержать любимого. Блэк уселся на стул, помолчал, собираясь с мыслями. «Как ты знаешь, мы с Джеймсом были больше, чем друзья. Мы были почти как братья. Четверо мародеров, я, Джеймс, Ремус Люпин и Питер Петтигрю. Трое незарегистрированных анимагов в компании оборотня, ради которого мы и научились обращаться в животных. На шестом курсе, когда наш заводила, Джеймс, с твоей мамой, Лили, начали встречаться, я открыто поддержал идеи Света, желая увести род Блэков от влияния Волан-де-Морта. За это меня изгнали из родного дома, а твой дед с бабкой приняли меня, как своего сына. Просто потому что могли и потому что хорошо ко мне относились. Хорошо же ты им отплатил», — огрызнулся Гарри. «Дай сказать», — Сириус с раздражением посмотрел в глаза мальчику. «Тогда Волан-де-Морт еще не имел такой власти, но первые предвоенные стычки и нападения на маглорожденных уже совершались. Мы с Джеймсом однажды едва успели спасти Лили от изнасилования толпой пожирателей смерти, которые тогда еще доучивались на седьмом курсе. Лили с Джеймсом потом сблизились еще больше, через 3 года они узнали, что твоя мать понесла. Вокруг в это время творились хаос и безумие, Волан-де-Морт набирал власть и силу. Тогда же эта старая вешалка, Трелани, преподающая сейчас в Хогвартсе прорицание, произнесла пророчество, что свергнуть темного лорда суждено тому, кто, цитирую, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе 7-го месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Гарри передернул от последней фразы, произнесенной совершенно безумным голосом. Сириус продолжал: «Под условия попали 2 семьи, ваша и Долгопупсы. Тогда старый Дамблдор сделал финт ушами и предложил вашим семьям убежище под патронатом Ордена Феникса, чем мгновенно заслужил доверие ваших родов и большой вес на политической арене. Козел бородатый», — Сириус сплюнул, — «а мы, слепые идиоты, ему поверили. Ну так как же, самый могущественный волшебник Британии, сука, светлый маг, гений, рискнувший открыто противостоять Волан-де-Морту, чтоб его, а он воспользовался вами как приманкой. Защитные чары на ваших домах возвели халтурно, а примитивное заклятие доверия, которое могло, разве что, выиграть время, и вовсе досталось только вам». «Почему так?» — не смогла сдержать удивление Лена. «Думаю, потому, что Поттеры финансировали орден куда больше», — пожал плечами Сириус. «Джеймс каким-то образом узнал про пророчество, прощупал чары, просчитал варианты и понял, что они в беде, после чего рассказал все родителям Невилла, они работали вместе. Тогда ваши с Невиллом родители устроили Дамблдору страшный скандал и заявили, что выходит из Ордена Феникса. Они искренне верили, что этот бородатый мудила их отпустит. Как все это связано с тем, что ты их предал?» Гарри начал терять терпение. Сириус вздохнул, подбирая выражение. «Я их не предавал, Гарри, повторяю. Когда, незадолго до скандала, накладывали заклятие доверия, я предложил свою кандидатуру на роль хранителя, но Дамблдор, которому мы тогда еще верили, убедил твоих родителей на подлог. Сделайте Питера хранителем тайны, — сказал он. — Никто не заподозрит, что вы доверились столь слабому духом человеку. На Сириуса подумают в первую очередь», — говорил он. Беглый узник сплюнул еще раз, на него, очевидно, нахлынули не самые яркие воспоминания. «И мы согласились. А кто бы не согласился? Долбошли по Петтигрю никто бы не заподозрил. Мы даже не догадывались, что он был лишь марионеткой в цепких лапах Альбуса. Потом он исчез, мы все думали, что он скрывается от Волан-де-Морта. Но оказалось, что его схватили и держали в подвалах Хогвартса, чуть ли не в качестве заложника». «Тебе-то откуда знать?» – удивился Гарри, все еще не доверяя Блэку. «Он сам мне потом рассказал», – покачал головой Сириус. «Когда ваши с Невиллом родители покинули орден, Дамблдор, который накладывал заклятие и тоже был своего рода хранителем, сдал вас Волан-де-Морту, обставив все так, будто Петтигрю нас предал. Когда темный лорд пал, Питер стал не нужен, и за ним пришли. но он сбежал от прикормыши директора и скрывался, одновременно пытаясь меня найти и всем не рассказать. И нашел, и ты его убил, оскалился Гарри. Мы сделали так, чтобы все поверили, будто он умер, покачал головой Сириус. Питер не мог мне соврать, он рассказал мне все под непреложным обетом и сывороткой правды, а такую комбинацию не обойдешь. И мы придумали свой план. Питер исчезает, как будто я жестоко убил его, и становится крысой. От него остается только палец, который Питер оттяпал сам себе. Нужно было, чтобы Дамблдор поверил, будто я порвал Петтигрю на куски. А сам Питер должен был прибиться к какой-нибудь не слишком известной семье, благодаря чему неприметно мог жить в замке, слушая разговоры студентов и учителей. А я должен был аккуратно вести против директора партизанскую войну, чтобы вывести его на чистую воду. Лена ахнула. Ей в голову пришла страшная догадка. «Крыса, Гарри. Что крыса?» Поднял бровь Гарри. «У Рона Уизли есть старая крыса», — дрожащим от волнения голосом произнесла Лена. «Когда мы ехали в Хогвартс в первый раз, Рон показывал нам коросту, вспомни. Он сказал, что это животное у них в семье уже 12 лет», — выдохнул Гарри. Уровень его доверия к Сириусу поднялся моментально. «Для крысы, обалдеть, какая долгая жизнь, и у нее нет одного пальца». Гарри помолчал минутку и вдруг заржал в полный голос. Лена и Сириус удивленно воззрились на задыхающегося от смеха мальчишку. «Гарри», — осторожно спросила дочь ведуна, — «что такое, что смешного?» «Ничего». Гарри утер проступившие от смеха слезы. Просто представил выражение лица Рона, когда он узнает, что 12 лет спал в одной кровати со взрослым мужиком. Он не мог успокоиться еще минут 5, подвывая и иногда похрюкивая от смеха. Наконец, когда от смеха уже болели скулы, он смог заставить себя прекратить смеяться. «И как ты тогда оказался в Азкабане?» — спросила за Гарри Лена. Старик Дамблдор оказался охренеть каким продуманным сукиным сыном. Сириус уже совершенно не стеснялся в выражениях. Он понял, что под него копают, и принялся меня искать. Его люди выследили меня через несколько дней и подставили под убийство 13 маглов. Так я оказался в тюрьме, среди пожирателей смерти. Представляю, как они тебя встретили. Да уж не с распростертыми объятиями, можешь мне поверить, — усмехнулся Сириус. Однако потом, когда я рассказал им эту историю, пусть и в слегка измененном виде, многие из них взамен рассказали мне свои истории. Всплыло охренеть сколько новой информации. Больше половины только на нашем ярусе оказались невиновными, многих подставили под обвинение. И почти против каждого свидетельствовал сам наш санцеликий бородатый дедушка. Нетрудно догадаться, что нас убрали с дороги, чтобы не трындели направо и налево. Лестринджи, Долоховы, Триверсы, Кроу. Всех нас обвинили в том, что мы были пожирателями смерти, хотя эти ребята ради добычи сведений для Дамблдора своими шкурами рисковали и шли на преступления, чтобы заслужить доверие Волан-де-Морта. Никто ничего не знал. Ни мракоборцы, ни министерство, ни ведуны. Никто, кроме Дамблдора. «И как ты сбежал?» — спросил Гарри с большим интересом. «Когда ребята узнали, что они не одни были обмануты Дамблдором, мы стали планировать побег», — охотно рассказал Сириус. «Меня накачивали энергией, многие жертвовали мне каждую лишнюю крупицу силы. И когда мне хватило энергии, я обратился в собаку, проскочил через прутья клетки и сбежал». Гарри задумался. В словах узника было здравое звено, но это были только слова. Мальчику нужны были доказательства посерьезнее. Сириус его понял без лишних слов. «Я знаю, что ты мне не веришь до конца», — кивнул он. «Поэтому поступим так. Дней через 5 я покажусь в окрестностях Хогвартса, подниму шумиху. Для Питера это будет сигналом сворачиваться и искать меня в воющей хижине, как мы с ним договаривались уже много лет назад. Но он все помнит. У Петтигрю идеальная память, да и я порой писал ему записки из Азкабана, напоминая о нашем плане». Сириус кашлянул. «Если короста, так кажется, вы назвали крысу, исчезнет, то приходите на следующие выходные в воющую хижину. Там вы найдете нас обоих. Это будет достаточным доказательством правдивости моих слов, учитывая, что Питер официально мертв». «Вполне. И вот еще, Гарри», — попросил Сириус, — «три небольшие просьбы». «Слушаю». «Постарайся не проговориться преподавателям, не рассказывай об этом вообще никому, кроме самых близких друзей, которым доверял бы так же, как твой отец доверял мне». «И последнее». Сириус замялся. «Ну, говори уже. Раздобудешь к следующему визиту хоть какую-то теплую одежду? По ночам сейчас очень холодно даже в облике грима». «Сделаю». усмехнулся Гарри. «Тогда, до встречи, крестный». Примечание к части. На самом деле, есть две интерпретации понятия «сливочное пиво». Первая – слабый алкогольный напиток на основе эля. Вторая – сладкий газированный напиток на основе брожения, что-то вроде чрезмерно сладкого кваса. Ввиду упоминаний действия этого напитка в книге, а также из его описания, я склонен думать, что предложенное в книгах сливочное пиво относится именно к первому варианту, а то, что пьют его студенты Хогвартса, 13-летние балбесы, может объяснить тот факт, что волшебники ориентируются на времена основателей, когда пиво считалось не только взрослым, но и детским напитком, или то, что пиво, не обязательно алкогольный напиток, гуглим про имбирное или хвойное пиво, заговор. Прошло 3 дня, прежде чем Сириус отметился в окрестностях замка, мгновенно оживив это сонное царство под названием Хогвартс. Объявился он, впрочем, весьма своеобразно, сымитировал попытку проникнуть в гостиную Гриффиндора. Перепуганная одним его присутствием, полная дама сбежала со своего поста. Когда ее нашли, она честно поведала, что в замок проник Сириус Блэк. Этого хватило, чтобы в замке поднялась паника похлеще, чем от нападений Василиска. Дамблдор, разумеется, понял, с какой стороны ветер дует, но коллеги бы его не поняли, так что он повел себя так, как должен был по вести для отвода глаз. Так что он предложил, от греха подальше, собрать всех школьников в большом зале на ночь. В спешном порядке убрали столы, разместив на их месте великое множество спальников, которые взяли в выручай комнате. Учителя и старосты, по распоряжению Дамблдора, прочесали замок вдоль и впоперек, но ни одного следа не нашли. Ни в обсерватории, ни в подземельях, ни в классах, ни на этажах. Сириус исчез так же, как и появился, абсолютно незаметно. Гарри даже позавидовал навыкам крестного. 12 лет в Азкабане, как выяснилось, почти не сказались на его навыках и могуществе. Для детей же ночь прошла спокойно, хоть Лене и не хватало рядом разгоряченного тела любимого. Ведунья ерзала в спальнике, у нее никак не получалось заснуть. Наконец, чтобы хоть как-то себя убаюкать, она принялась разбирать по косточкам разговор с Сириусом и то, что произошло за последние 3 дня. Письмо папе она написала еще в тот вечер, когда они вернулись из Хагсмида, написав его мало того, что на русском языке, так еще и зашифровав с помощью семейной магии, чтобы никто посторонний не понял, что в нем написано, на тот случай, если всю входящую и исходящую почту начнут проверять. И ответ не заставил себя ждать. «Здравствуй, Орленок. Получил твое письмо. Вижу, твое изучение ведуньих практик не стоит на месте. Ты умница. Твою информацию принял и взял в оборот. Похоже, все совсем не радужно, а корни дерева проблемы уходят в такие глубины, что становится жутко. Но это все детали. Будьте бдительны и не давайте мистеру Д повода заподозрить вас хоть в чем-то. Следи за Женей, наш горный козлик может навредить, воздействуя на нее. Я, хоть и считаю, что вам не стоит в это лезть, понимаю, что вас мой запрет не остановит. Поэтому действуйте, как запланировали, а я пока узнаю, что запланировал наш дедушка. Как только что-то станет известно, немедленно пишите, а я в ответ буду писать вам. Если станет жарко, бросайте все и уходите домой, ничего не бойтесь. Семьи Д, в порошок сотрут, если что. Люблю тебя, Орленок, папа. Лена поплотнее укуталась в спальник. До выходных оставалось всего 2 дня, после чего они окончательно узнают, что произошло тогда, 12 лет назад. Ведунья склонна была верить Сириусу, она не доверяла Альбусу Дамблдору с прошлого года, но не могла поверить, что директор, имеющий такую светлую репутацию, мог провернуть все то, про что рассказал беглый узник. Сколько же загубленных жизней на совести этого старика, если даже заключенные в Азкабане готовы сплотиться ради того, чтобы если не наказать его, то хотя бы предупредить об опасности Гарри. Сердце ведуньи разрывалось от боязни за любимого. Но что было делать? Они одним своим присутствием запустили цепь событий, которая, как боялась девочка, может привести к тяжелым, возможно, к летальным последствиям для очень многих хороших людей. Четверг и пятница прошли для них очень тяжело. Ребята буквально чувствовали, как тянется каждая минута. Свою компанию они, ясное дело, предупредили, пересказав им историю Сириуса. В итоге, мнения разделились. Женя, Гермиона и Дафна считали, что идти не стоит, хоть и верили его рассказу. Невилл, Драко, Полумна и сами Гарри с Леной не сомневались в словах узника и считали, что пойти стоило. В общем, кое-как договорились о действиях, и в субботу утром Поттер и Орлова растворились на пути в Хагсмит, завернувшись в мантию-невидимку. Воющая хижина стояла в некотором отдалении от остальных домов, местные жители опасались подходить к ней, поскольку существовало поверье, будто в этом доме полно опасных призраков. Вход и окна оказались запечатаны и заколочены досками, однако амулеты шеих детей завибрировали, когда они подошли к грубой двери. «Это иллюзия», — шепнула ведунья. «Ну-ка», — и она попробовала провести руку сквозь дверь. У нее получилось. Гарри и Лена вздохнули, прикрыли глаза и прошли сквозь замаскированный заклинанием проход. Несомненно, раньше дверь здесь действительно была, поскольку то, что от нее осталось, валялось теперь на полу мелким крошевом. Лена от неожиданности открыла рот. Посреди абсолютно пустой комнаты стоял явно трансфигурированный и неподходящий по обстановке стол, за которым расположились несколько человек. С одной стороны разместились Сириус Блэк, уже одетый в более-менее приличную одежку, профессор Снегг, мрачный и угрюмый, словно у него котел украли, и невысокий полноватый человек с лицом, похожим на крысиную морду. С другой стороны сидели еще трое. Молодая худая женщина с белыми волосами, облаченная в мантию. Невысокий крепкий парнишка лет 20, одетый в форму магловского спецназа. Посередине между ними сидел. «Папа?» – неверящим голосом спросила Лена, рассмотрев его. «Отлично, вот и вы наконец», – ответил Орлов отец. «Рад вас видеть, дети. Проходите, присаживайтесь». Он сделал жест рукой. Из воздуха материализовались еще два стула. Поттер и Орлова – гениальные ученики, настоящие мастера, но в каждой бочке затычка, – проворчал профессор Снегг, разглядывая, кто к ним пришел. Впрочем, я не сомневался, кто именно запустил весь этот механизм. Гарри и Лена уселись на стулья, не понимая, что тут происходит, что не ушло от внимания Орлова отца. «Позвольте ввести вас в курс дела», – потер глаза ведун. «Когда Гет приволок мне ваше последнее письмо, я, признаться, долго не мог придумать, что с этой информацией делать. Картина складывалась совершенно невероятная, а потому я сразу связался с теми, кого вы с Гарри упомянули в своем письме и начал действовать. Для начала мы встретились с Сириусом. Правда, он едва не отгрыз мне руку. Я уже извинился», – проворчал Сириус. «В общем, я подверг его расспросам под сывороткой правды и непреложным обетом», – продолжил Орлов. «Мы договорились о том, как Сириусу проникнуть в замок, а заодно я связался с теми, кто всегда понимал, что Дамблдор ни разу не святой дедушка, с теми, кому доверял я и теми, кому попросил довериться наш с вами беглый узник. Кстати, позвольте вам представить, Валерия Шаровская». Отец Лены показал на беловолосую волшебницу. «Она же Браво 7, она же профессор Баблинг, моя коллега и бывшая шпионка комитета, которая 7 лет назад едва не была раскрыта и предпочла залечь на дно, а потом и вовсе уволилась. Кстати, рекомендую запомнить ее лицо, она без маски мало где является. Иди к черту». Невыразимка легонько стукнула ведуна по плечу. «Я из-за комитета здесь 7 лет уже торчу, от скуки жить не хочется. Придется тебе еще эту парочку руноведению учить», — усмехнулся Орлов. «Когда вы мне написали, что мне привет от Браво 7, я не знал, что думать, а потом решил на свой страх и риск связаться с ней. Как выяснилось, ее тогда в министерстве под статью тоже подставил Дамблдор». «Ближе к делу, Алекс, ближе к делу», — прорычал Сириус. «Времени у нас мало, а обсудить предстоит многое. Профессор Снегг, а вы здесь как? Я вам потом расскажу», — криво усмехнулся Зельевар. «Точнее, только Поттеру. Это личное». Они помолчали минуту. Первым начал Орлов. «Так, Сириус, поскольку ты невиновен, нам предстоит как-то выбить тебе официальное помилование. Не нужно, возникнет слишком много вопросов и ненужного внимания», — проворчал Сириус. «Гораздо проще будет, если вы притащите мою бездыханную тушку в Хогвартс и объявите, что я сдох. Сделаю это с огромным удовольствием, Блэк», — прогнусавил профессор Снегг. «Ведь это по твоей милости мне не доверили забрать Гарри из развалин дома Поттеров и отдали его маглам. Чего ты тогда приперся на своем мотоцикле? Без твоих воплей в стиле «отдайте Гарри, я о нем позабочусь лучше», все было бы нормально». «Профессор Снегг, вы хотели меня забрать?» — удивленно спросил Гарри. «Хотел», — честно признался Сириус. «Как я сказал, Поттер, я вам потом все расскажу, лично. А что до бездыханной тушки, Блэк, Зельевар достал из кармана небольшой флакон. Держи, выпьешь и протянешь свои мохнатые лапы до тех пор, пока не введем тебе антидот. А мне его введут? Посмотрим на твое поведение. Скривился в усмешке Снег. Еще нам надо будет показать, что Питер живой. Напомнил рослый мужик, что сидел рядом с Орловым. Если все, что вы трое, он указал на Снега, Питтигрю и Блэка, тут рассказали, правда, в чем я не сомневаюсь, нужно заставить старого козла понервничать, заставить сделать глупость. Только делать это, желательно, не силами детей. Это да. Орлов задумался, помолчал минуту, затем поднял глаза на остальных. Я что, один это все должен продумывать? Мозговой штурм. Любые идеи. Давайте. Гарри наклонился к ведунье. Папина дочка. Шепнул он ей. Стараюсь. Ведунья слегка куснула парня за ухо. Алекс, скажи мне, зачем мы вообще позволили детям прийти? Потому что они, ведуны, Лера. Орлов указал взглядом на амулеты на груди Гарри и Лены. Они прошли становление и посвящение, не мне тебе рассказывать, что с момента принятия амулета дети ведунов считаются взрослыми, сама ведь через это прошла. Тогда все ясно, откуда у них способности и таланты. Криво усмехнулась профессор Баблинг, а на деле, Валерия Шаровская, отставная майор комитета. Я так понимаю, детка, она взглянула на Орлову, тот рунный камешек был далеко не первый, взрослые обсудили план. Рослый мужик, сидящий рядом с Орловым, оказался целым капитаном комитета магической безопасности по имени Иван Вяземский. Он был заместителем Орлова в группе «Феникс-1». Он и предложил львиную долю идей, которые общее собрание посчитало разумным. Северус Снег и майор Шаровская оставались в Хогвартсе и продолжали играть роль послушных марионеток Дамблдора, тайно собирая сведения против директора, чтобы передать их в Международную конфедерацию магов. Дело обещало стать резонансным и очень громким. Дети в это время учатся, присматривая за другими учениками и за учителями со своей собственной точки зрения. Сириуса они травят прямо сию секунду, а затем меняют ему внешность, документы и прочие атрибуты, после чего миру является Абраксас Блэк, давно утерянный потомок Блэков, которому покойный Сириус завещает все свое имущество. После чего Сириус начинает готовить базу для ведения партизанских действий, если необходимость в таковых понадобится, чтобы не светить родовое гнездо Орловых. В том, что Дамблдор и без того держит семейство русских ведунов на прицеле, ни у кого не возникало вопросов. Питтигрю же выводит из оборота, никто не сомневался, что увидев живого Питера, Дамблдор начнет искать способ его убрать с дороги, тот слишком много знает. А потому, после как бы случайного появления Питтигрю в Хагсмиде, он исчезает и присоединяется к Сириусу. Если к наследнику Блэков заявится сам Дамблдор, тот может прямо в лицо послать его к чертовой матери. Когда они обсудили еще несколько вопросов, Гарри вдруг напрягся, уловив, что по чердаку кто-то ходит. Впрочем, похоже, все были в курсе происходящего. Никто не удивился, когда дверь, ведущая в смежную комнату, открылась и из нее вышел еще один парень в военной форме. В руках он держал магловскую снайперскую винтовку. «Отходим, к нам гости», — быстро сообщил он. «Похоже, школьники». Заговорщики тут же поднялись. «Всем удачи!» Орлов открыл разлом. «Гарри, Лена, жду вас на каникулы домой». Снег, Питтигрю и профессор Баблинг трансгрессировали с характерным хлопком. Комитетчики воспользовались порталами. В помещении остались только Гарри, Лена и Сириус, который все еще держал в руках врученный Зельеваром флакон. «Я буду ждать вас в гости на Рождество. Адрес пришлю позже», — предупредил Сириус. «Хочется верить, что это буду я, а не мое бездыханное тело. Надеюсь, Нюниус знает, что делает». Бывший заключенный тоже трансгрессировал, оставляя Гарри и Лену наедине. Ведунья мгновенно дезинтегрировала стол и прочую мебель, и поспешила вытянуть любимого к двери. Прямо у прохода они столкнулись с Уизли и Парвати Патил. «Вы чего тут делаете?» — спросил Рон, отшатнувшись. «А вы?» — с подозрением уточнила у него Лена. «Ходят слухи, что это место — самое богатое на привидений», — пожал плечами Уизли. «Вот мы и решили. Ну, романтическая встреча в компании призраков», — хихикнула Орлова. «Ну что же, у каждого свои причуды. Удачи вам». Гарри и Лена решили временно выбросить из головы все, что они услышали в воющей хижине. Впереди предстояли тяжелые дни, а потому самая единая пара Хогвартса решила хоть немного воспользоваться затишьем перед предстоящей бурей. «Пойдем в кафе под Дифут», — предложил Гарри. «По слухам, это довольно милое и тихое заведение как раз для таких, как мы с тобой. Уже вечером тело Сириуса нашли первокурсники, которые решили испытать себя на храбрости, стащив из подсобных помещений несколько метел, решили попробовать полетать самостоятельно. Поднятого шума хватило, чтобы замок мгновенно наполнился мракоборцами, чиновниками всех мастей и колдомедиками, которые и констатировали смерть от магического истощения, а уже через два дня беглого узника похоронили. Его дело было вскоре закрыто в связи с гибелью главного фигуранта. Дементоров сняли с охраны замка, а уже к Хэллоуину в Пророк и Придиру просочилась информация о том, что в Хаксмиде видели Петтигрю, который официально был убит много лет назад ныне числящимся в покойниках Сириусом Блэком. Постарались заговорщики на славу, даже фотку Петтигрю, правда в плохом качестве, подослали, и журналюгу выбирали профессиональную, Риту Скитер, которая из мухи могла слона раздуть. Гарри и Лена ударили по рукам и даже цокнулись бокалами с соком, когда увидели рожу директора, прочитавшего утреннюю газету. План ведунов сработал как по маслу. Профессор Снег, как и обещал, рассказал Гарри о том, что связывало его с Лили Эванс, и даже поделился собственными воспоминаниями, просмотрев которые мальчик едва не разрыдался. Снег всегда был к нему добрее и снисходительнее, чем к прочим, но Гарри и представить себе не мог, куда уходят корни этой доброты. Мальчик не мог злиться на декана, тот был не виноват, что ему, самому близкому другу и первому возлюбленному его матери, не дали его забрать из развалин. В сердце третьекурсника стала накапливаться ненависть к Дамблдору, который, исходя из рассуждений, полагал себя королем и самым хитро сделанным человеком на земле, считал, что имеет право распоряжаться чужими жизнями, и Гарри не мог ему этого простить. С огромным трудом он теперь заставлял себя не бросить в директора заклятие или не метнуть нож, когда тот будет проходить мимо. Мальчик понимал, что в гнилую сущность светлейшего мага в истории едва ли кто-то поверит, а значит его или убьют на месте, или отправят до конца дней в Азкабан. Не будь у него Лены, Гарри бы принял такие условия, но мальчик не мог вытерпеть даже мысли о том, что станет с этой прелестной золотоволосой ведьмочкой. Остальных в команде Гарри и Лена, разумеется, просветили о плане, пусть и без конкретики. Ребята прекрасно поняли серьезность ситуации и обещали вписаться в любую потасовку, а пока лишь увеличили интенсивность собственных упражнений и самоподготовки, одновременно приглядывая за однокурсниками и учителями. Как бы в полглаза, но и этого хватило, чтобы сформировать примерный список тех, кто фанатично предан Дамблдору и встанет на его сторону, даже если директор начнет первокурсников живьем на костре жечь во имя добра и справедливости. Таких в штате Хогвартса, к большому сожалению, оказалось большинство. Одновременно, с одобрения Орлова, ребята принялись потихоньку, как бы невзначай, распространять политинформацию о некоторых не самых чистых делишках директора. Пока что на уровне новостей и околослучайных упоминаний в разговорах, но торопиться было некуда, ведь, как говорил дедушка Лены, пропаганда – дело тонкое и небыстрое. Дамблдор даже не подозревал, сколь крепкая петля будет ему уготована. Планы на ближайшее будущее. Альбус Дамблдор метался по своему кабинету, лихорадочно рассуждая, что ему делать. Ведун, дочерей которого он пригласил учиться в Хогвартс, похерил много лет разрабатываемый план. Долбошлепы Уизли не только не смогли сдружиться с Поттером, но и умудрились потерять дочь, из которой Молли, по его просьбе, буквально лепила вторую Лили Эванс. Сам Поттер каким-то образом попал на Слизерин, хотя почти никто в его родне не был связан с факультетом змей. Причем не просто попал, но и прижился там, словно родной. В том, что Дурсли стали относиться к Поттеру гуманно, тоже прослеживался след русских волшебников. Мало того, ведуны добились того, что Фадж подписал приказ об установке защитных чар на дом родственников мальчишки. Подумать только, Фадж, безвольный, бесхребетный толстяк, марионетка в руках серого кардинала, которым почитал себя Дамблдор, вдруг начал решать задачи своим умом, да еще и в пользу этих диких варваров из бывшего союза, а не в пользу своего светлейшего покровителя. Как теперь прикажете держать Вернона и Петунью под контролем и надзором? Нельзя же просто перехватить их где-то на дороге и размахивать палочкой на глазах у десятков маглов. Теперь еще эти статьи. Люди Альбуса, разумеется, прикрыли лавочку и уничтожили большую часть особенно порочащих его имя статей и материалов. Где-то пришлось подмазать должностями, где-то пойти на уступки, многим, особенно в министерстве, пришлось заплатить приличные суммы, которые Дамблдор не стесняясь брал из сейфов Поттеров, ведь мальчишка пользуется детским хранилищем и ничего не узнает до 17 лет, до которых, согласно плану, он дожить не должен был. Где-то пришлось убеждать, а где-то, задействуя связи в лютном переулке, откровенно творить беспредел. До Риты Скитер ему было не добраться, слишком много покровителей у этой журношлюхи было в пророке, но вот некоторых особо рьяных авторов пришлось откровенно брать в оборот. Люди Альбуса не поскупились на чары забвения и империусы. Одного особо фанатичного и вовсе пришлось убрать вместе со всей семьей, обставив дело под ограбление. А сколько сил потом стоило неприметно пропихнуть в расследование своих людей, которые сделали необходимые Дамблдору заключения. Корень проблемы прослеживался достаточно явственно. Ведуны, они похерили весь план, они решили, что могут переиграть его. Это они забрали Поттера у Дурсли перед первой поездкой мальчишки в Хогвартс, из-за чего Гарри не встретился с семейством Уизли как с первыми волшебниками, проявившими к нему светлые чувства. Это Орлов определил, что чай, который продавал Дурсли околдованный торговец, это ни разу не чай, а очень даже отвращающий эликсир. Альбус подозревал, что антидот им изготовил Снегг, но прямых доказательств не было, а лезть в голову мастеру Легилименту директор не решался. Эта золотоволосая зараза, Елена, из-за своей непоседливости и дурацкого желания помогать всем подряд, поперлась в ночь нападения тролля искать Грейнджер, которую должны были найти Поттер и Уизли одновременно, что должно было их сплотить. Но нет, ведуны и тут оказались впереди всех, а безмозглое создание, управляемое Квиреллом, не смогло даже толком зашибить мелкую заразу. А кто в прошлом году начал расследование? Кто был единственным обнаружившим крестраж тома в дневнике? Снова везде фигурируют Орловы, а особенно, эта соплячка. У Дамблдора было несколько выходов из положения. Чтобы нормализовать ситуацию, следовало убрать Орлову с картинки. Желательно обеих, и старшую, и младшую. Но их охраняет своим незримым, но чутким присутствием отец. Слишком сильно охраняет, чтобы можно было хоть как-то навредить девочкам и их друзьям. Значит, нужно избавляться и от этого стража. Но Алекс Орлов из группы «Феникс» один ему не по зубам. Слишком хитер и изворотлив был русский маг, а Дамблдор прекрасно понимал, что хоть он сам и слывет сильнейшим волшебником в мире, но в честном поединке с Орловым он не выстоит. Русские не стеснялись пользоваться силами тьмы, которые сам Альбус считал недопустимыми и стремился искоренить в любом виде, пусть даже и в ущерб себе, но ведун был военным, и воевал в горячих точках, и все еще официально оставался в списках офицеров, пригодных к службе. Альбусу пришла в голову интересная, но жуткая по сущности идея. Как верховный чародей Международной конфедерации магов, Дамблдор знал, что в России, на Кавказе, еще со времен афганской кампании зреет недовольство. Так почему бы не организовать там, разумеется, не лично, небольшую, но продолжительную нестабильную военную обстановку, а также пропихнуть через знакомых в комитете, что лучше группы «Феникс» один никто с ситуацией не справится. Опыт же имеется, они с Геллертом в свое время и не такие дела проворачивали. А что делать с остальными? Задал сам себе вопрос Дамблдор. Допустим, Орлов отправится воевать на Кавказ, сделать так, чтобы именно его группа попала в список боевых магов комитета, отправляемых маглом в усиление, не составит особого труда, тем более в России, где после распада Союза продается и покупается вообще все, если предложить разумную сумму. Что Альбус будет делать с девочками, а с их друзьями? Отчислить их никак не выйдет, учителя на способных ребят только что не молится. Подставить под какое-то преступление? Сомнительно. У Орловой, равно как и у Малфоя, и у Гринграсс, разумеется, не самая светлая репутация, но в их вину никто не поверит, если не будет стопроцентных улик. Несчастный случай, а как его устроить? Вариант с убийствами ради наживы в темном углу Косого переулка или Хаксмида он отмел сразу, слишком подозрительно. Катастрофа, например, на уроке зельеварения? Нет, Снегг быстро поймет, что взрыв котла, который мог бы так удачно разлететься осколками в нужную сторону, да еще и сразу после изобличающих статей, был вовсе не проделкой ученика. Но сами слова про несчастный случай ему понравились. Он отметал вариант за вариантом. У Дамблдора возникла идея. В следующем году должен был проходить новый турнир трех волшебников. Старинная традиция, возрожденная из праха почти двухвекового забвения. А ведь чемпионы умирали на этих турнирах. Так что стоит устроить так, чтобы погибли еще и несколько зрителей. Скандал, конечно, будет страшный, но его, Альбуса, к делу не пришьешь, если правильно все провернуть. Но это будет через 9 месяцев, а что за это время успеют натворить эти сопляки, он даже предполагать не хотел. Но, если что, это может считаться резервным вариантом. Директор перебрал еще несколько вариантов, отмечая для себя самые перспективные. Дочерей ведуна нужно было убрать в любом случае. Лорд Гринграсс не сильно ладится с старшей дочерью, так что ее, случись чего, тоже не жалко, да и проблем не возникнет. Маглорожденная соплячка Грейнджер, вообще самая легкая цель, ее не хватится, за нее не вступится и не будут мстить древние семьи. Долгопупс, который должен был быть безмозглым тупицей и марионеткой, стал по факту вполне самодостаточен, а сильный наследник этого рода, да еще и неподконтрольный, был директору особо не нужен, но Альбус не мог точно знать, про него или про Поттера говорила в пророчестве Сивилла Трелани. Поэтому, пока не исчезнут последние сомнения, оба мальчика должны быть живы, но, при этом, не обязательно здоровы. Малфой, неприкосновенен, Люциус после гибели сына сможет принести немало бед, мелких, словно комариный укус, но все же неприятных. Лавгуд, ее не смог пустить в расход даже Василиск, которым управлял Крестраж, но, случись необходимость, можно найти способ убрать ее с пути, хоть бы даже с помощью главы клиники Святого Мунга. Отделение для сумасшедших примет чудаковатую полумну с руками и ногами. Альбус взял из вазочки лимонную дольку, свое любимое лакомство, которое, наравне с черным шоколадом, привносило в его жизнь хоть немного увеселения. Дамблдор уселся в кресло, и тут ему на глаза попались две вещи. Первую вещь он знал. Это была папка с личными делами преподавателей. В голове у директора скользнула еще одна идея. А что если? Светлейший маг даже подленько захихикал, когда обсмаковал все подробности. Предполагаемая идея была, конечно, очень рискованной, могли пострадать невинные люди. Но продуманный план был очень перспективен, да и ждать 9 долгих месяцев не придется. Но лучше реализовывать идею не сейчас, а чуть позже. Например, после Рождества, когда шумиха поближется, да и появится повод избавиться от не самого лояльного человека в школе. Альбус откинулся в кресле, жуя лимонную дольку и жмурясь от удовольствия. Придуманный план был так хорош, что директор на несколько мгновений даже забыл, что на столе его ожидает еще один документ. Считая, будто ничего уже не сможет испортить ему этот день, директор взял со стола неведомо как оказавшийся здесь листочек пергамента, вчитался в содержимое и вздрогнул. Это была маленькая записка, но ее содержимое заставило директора подавиться. На пергаменте были выведены чем-то красным, вероятно, кровью, всего 3 слова. «Месть будет жестокой», — Дамблдор вздрогнул. Намек был более чем непрозрачным, но директор уже все для себя решил. К середине ноября все поутихло, из замка убрались мракоборцы и чиновники, а журналюги всех мастей с огромным удовольствием проехались по Дамблдору во всех направлениях, вскрывая его темные делишки из прошлого. Рита Скитер справилась с задачей на отлично, раскопав сведения о знакомстве Санцеликова с Геллертом Гриндевальдом, о таинственном исчезновении сестры Дамблдора, Арианы, об интересе директора к дарам смерти, которые считались легендарными темными артефактами. Много о чем, что, пусть и не так сильно, как планировалось, но все же ударило по имиджу и светлому образу старого волшебника. Однако же низвергнуть старика не удалось, слишком много у него было союзников и ставленников во всех отраслях, которые, по указке директора Хогвартса, не дали выйти на обзор общественности самым темным и порочащим эпизодом из его собственной жизни. И теперь ведуны ожидали ответного удара, никто не сомневался, что бородатый директор начнет искать тех, кто посмел сомневаться в его светлости. Дети из компании Орловой старательно делали вид, что они не при делах, поскольку знали, что директор, равно как и большая часть учителей, будет следить за студентами, приглядывать, чтобы никто не распространял нежелательных сведений. Учились, принимали участие в жизни школы, отмечая с помощью кто в госпитале, кто в библиотеке, кто у Филча, кто у Хагрида. Гарри и Лена вытягивали друзей на свой уровень знаний и навыков, но получалось пока с трудом. То, что было по силам ведунам, прошедшим становление, было невероятно тяжело для простых третьекурсников. Но ребята старались, постепенно дело двигалось, хоть и медленней, чем хотелось бы. Профессор Баблинг и профессор Снег так и норовили подбодрить и поддержать, если не баллами, то хоть добрым словом или советом. Декан, Кстати, не только рассказал Гарри про собственные отношения с Лили Эванс, но и однажды вызвал его и Орлову к себе на разговор. «Разрешите, профессор Снегг», заглянула в кабинет зельеварения дочь ведуна. «Заходите». Самая единая парочка в Хогвартсе прошествовала к зельевару. Тот предложил садиться, а сам принялся расхаживать туда-сюда по кабинету, не зная, с чего начать. «Вот что, жулики мелкие», — начал Северус, — «прежде чем мы начнем, я хотел услышать ответы на некоторые свои вопросы. Во-первых, я прекрасно знаю, что вы работаете не вдвоем. Кто еще в группе? А вам зачем, Хелен, неужели вы считаете, что я стал бы спрашивать из праздного любопытства?» Криво усмехнулся зельевар. «В первую очередь, чтобы знать, за кем мне нужно будет приглядывать особенно. А вы не догадываетесь? Мисс Орлова, будьте любезны назвать имена. Невилл Долгопупс, Дафна Гринграсс, моя сестра-женя, Полумна Лавгуд, Гермиона Грейнджер». «Мисс Грейнджер тоже с вами?» – удивился Снегг. «Поразительно. А я-то надеялся, что хоть у нее есть чувство самосохранения и хоть какое-то уважение к школьным правилам. Это все, Дадли Дурсль, но он нам больше просто друг, он не в курсе всего того, что мы тут делаем». «Ага, то есть вы пригласили в собственную компанию еще и Макгла?» Декан Слизерина потер глаза. «Молодцы, соблюдайте статус секретности, ничего не скажешь. Кто еще? Ну, еще Драко, но он прибился совсем недавно». Снегг рухнул в кресло преподавателя. Пришла беда, откуда не ждали. Еще и его крестник угодил в эту банду совершенно отмороженных и отбитых на голову подростков без чувства меры и самосохранения. Вот этого он точно не ожидал. «Интересно», — пробормотал декан, — «чего не ждал, того не ждал. А вот Дамблдор почему-то уверял, что вы, Поттер, должны будете стать близкими друзьями с Уизли. С этими напыщенными идиотами?» — спросил Гарри. «Аккуратнее с выражениями, молодой человек», — усмехнулся зельевар, понимая, что директор и здесь попал впросак. Несмотря на все попытки Уизли сблизиться с Гарри, тот оставался верен своим принципам. «Уизли не столь глупы, как вам может показаться. Как преподаватель, я не имею права поносить учеников и их семьи, если только это не касается ошибок в зельеварении, но могу вам про кое-что намекнуть. Почитайте истоки северной друидистики со страницы номер 915, узнаете много нового». «Спасибо, сэр». «Пока ни за что». Снегг приманил к себе кипу свитков с домашними работами. «Вот еще, если вдруг захотите провести какой-то ритуал или сделать какое-либо зелье, потрудитесь сообщить мне, чтобы мы не убились случайно, и это тоже». Зельевар зачеркнул что-то в первом же свитке. «Если что-то задумаете, потрудитесь рассказать, я постараюсь сделать так, чтобы на ваши потуги обратили как можно меньше внимания». «И последнее». «Да, сэр, моя лаборатория в вашем распоряжении. Только не пускайте к котлу мисс Лавгуд, мне еще слишком дороги эти подземелья, чтобы позволять ей устраивать свои безумные эксперименты». После общения с деканом ребята решили немного отдохнуть ото всего. Была суббота, никто не запрещал им пойти в Хагсмит или, скажем, походить на лодках по озеру, пока оно еще не укрылось льдом. После того, как Гарри и Лена совершили свою романтическую водную прогулку, информация об этом как-то сама собой распространилась по факультетам, и теперь периодически лодочки выходили из причала, ведомые влюбленными парочками всех мастей и возрастов. Но сейчас волку и ведунье хотелось не этого, хотелось просто погулять по лесу или, хотя бы, по парку. Но возникало две проблемы. Первая – это, собственно, отсутствие леса, пригодного для прогулки. Нет, при школе, конечно, был лес, но вот гулять в нем не рекомендовалось всем, кто хочет жить. Вторая проблема – невероятно испортившаяся погода, порадовавшая непрерывными ливнями и собачьим холодом, который наполнил стены замка одновременно с сыростью. Так что пришлось ограничиться посиделками в большом зале в приятной компании. Занимались кто чем хочет. Лена вытянулась прямо на лавке, положив голову на колени любимого, который читал ей какую-то художественную литературу, заодно практикуясь в русском. Книжечка была именно на этом языке. Гермиона уселась напротив жени и сейчас помогала ей с какими-то сложностями в домашнем задании, терпеливо, словно опытный преподаватель, повторяя и разъясняя буквально на пальцах тот или иной непонятный момент. Драко с Невиллом играли в карты при активной поддержке Полумны и Дафны, ярко радуясь удачным ходом своих партнеров. Вообще, никто даже и не заметил, в какой именно момент чопорный Драко и странненькая Полумна стали встречаться, но отношения их прогрессировали ураганными темпами. Прозорливая полувампирша буквально угадывала желания или чаяния Малфоя-младшего, а тот не оставался в долгу, больше отдаваясь не логике, а интуиции. Вообще, эта пара стала сперва поводом для нескольких потасовок между слизеринцами и когтевранцами, затем, поводом для примирения факультетов, а затем, и для крепкой дружбы Змейка и Воронит, которые и раньше в школе были впереди, а теперь, объединив усилия, и вовсе на порядок превосходили учеников других факультетов. Постепенно к группкам студентов с помирившихся факультетов стали присоединяться и пуффендуйцы, скромные, тихие, но очень добрые ребята, и даже некоторые львята, все больше из маглорожденных и полукровок. Дети же чистокровных гриффиндорцев, особенно из семей, которые верили в то, что Слизерин, логово черных магов, не желали идти ни на какой контакт с предателями, спутавшимися с этими змеюками. Такими были, например, Уизли, Данбар, Финниган. Впрочем, по счастью, здравомыслящих было больше. Гарри же был за приятеля очень рад, Полумна была хоть и весьма странненькой, но очень приятной девчушкой. Он даже засмотрелся на то, как прозорливая второкурсница обнимает Драка, когда тот сделал очередной удачный ход, и Невилл забрал на руки едва ли не треть колоды. Вдруг избранный почувствовал, что на его левой руке, которой он поглаживал Лену, сомкнулись зубки ведуньи. «Ты читаешь или да?» С притворной обидой в голосе промурлыкала девушка. «Читаю, читаю. Извини», засмотрелся на Полумну. «То есть меня тебе уже мало, Лавеласу?» Лена улыбнулась. «Солнышко, ты прекрасно знаешь, что кроме тебя мне никто не нужен», ответил ей Гарри. Ведунья тут же приподнялась и наградила его легким поцелуем. «Знаю», шепнула она. «Эй, и это все, если дочитаем, вечером позволю тебе немного больше». Ведунья снова мурлыкнула и снова улеглась у мальчика на коленях. «Ловлю тебя на слове». Гарри несколько покраснел. Он прекрасно понимал, что означают подобные намеки. Равно как понимали это и те старшекурсники, что могли их услышали и теперь смотрели на него завистливыми взглядами. «Так, на чем я там остановился?»